приходить священник, преподобный Гильямар, мысли Максвелла все реже и реже возвращались к научным материям. Он уже не вставал. Кэтрин не отходила от его постели, она сидела рядом с ним, в его любимом кресле, удобном, повторяющем форму корпуса и расслабленных рук, и Максвелл поймал себя на мысли о том, что он никогда уже не сядет в это кресло. Кресло было обито какой-то цветной материей. Максвелл никогда раньше не всматривался в узор, а теперь изучил его до тонкостей. На обивке, цепляясь друг за друга, густо произрастали какие-то мясистые, полные жизни стебли, иногда взрывающиеся яркими цветами. Узор был построен так, что стебли росли друг из друга, не имея конца. Его прекрасная память стала еще острее. Она возродила в сознании множество воспоминаний, стихов, казалось, давно забытых. Голова была необыкновенно ясной. Он, казалось, мог сейчас вспомнить все, что угодно. Кто-то спросил его: «Ты помнишь свою первую мысль?» И он внезапно с полной ясностью вспомнил тот день в Гленлейре, когда он лежал в траве рядом с отцовским домом и впервые отождествил себя с этим миром. Он вспомнил множество стихов, прочтенных в детстве и юности. Он с удивлением ловил себя на том, что может по желанию вызывать из памяти целые куски шекспировских пьес. «Кэтрин, ты помнишь монолог «Как сладко дремлет лунный свет» из «Венецианского купца»? Никогда не предполагал, что я помню его. Как сладко дремлет лунный свет на горке. Дай сядем здесь, пусть музыки звучанье нам слух ласкает, тишине и ночи подходит звук гармонии сладчайшей. Сядь, Джессика, взгляни, как небосвод весь выложен кружками золотыми, и самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел и вторит юнооким херувимом. Гармония подобная живет в бессмертных душах, но пока она земною грязной оболочкой праха прикрыта грубо, мы ее не слышим. Перевод Щепкиной Куперник. Какие прекрасные стихи! Слышишь, Кэтрин, особенно эти слова о гармонии. А почему Шекспир вложил эти слова в уста такого легкомысленного человека, как Лоренцо? Звуки незнакомой музыки, струящиеся неизвестно откуда, умиротворяли его, теснили любимый свет, цвета, краски, приводили все в гармонию. Он сам чувствовал сейчас необыкновенную гармонию свою с природой, с миром, вечные законы которого манили его к себе с детства, почти физически ощущал эллинскую гармонию своего миропонимания и своей жизни. Упорядоченность — гармония сил, властвующих в человеке, природе, космосе. Вплоть до самого конца его сознание было абсолютно ясным. Он ни на что не жаловался и беспокоился лишь о судьбе Кэтрин. Он спросил доктора Пагета однажды, сколько ему осталось жить. И оказалось, что это важно лишь для того, чтобы успеть попрощаться со спешащим к нему кузеном, братом Джемимы, Колином Маккензи. 5 ноября он был так слаб, что не мог говорить. Только по движению губ можно было определить смысл его слов. Ему становилось дышать все труднее и труднее, но все же он смог прошептать: «Боже, помоги мне! Боже, помоги моей жене!» Потом он прошептал: «Колин, ты сильный, подними меня. Нет, положи меня пониже, я очень ослаб, мне удобно лежать низко». После он дышал глубоко и медленно. Он умер в спокойствии и мире, и Кэтрин поймала его последний благодарный взгляд. Эпилог. Время устраняет предрассудки и утверждает законы природы. Цицерон. После торжественной траурной службы в Тринити-Чапелл